Глава 3. Частный розыск. Попадаются иногда фразы, которые так ладно укладываются в ритм движения, ну хотя бы поезда, и так прочно входят в сознание, что от них трудно отделаться. Именно такая фраза неотвязно преследовала Мегре в стареньком громыхающем такси, а ритм отбивали тяжелые капли дождя, стучавшие по мокрой крыше. Частный розыск. Частный розыск. Ведь, по сути дела, не было почти никаких оснований для того, чтобы тащиться по темной дороге вместе с бледной девушкой, сидящей рядом, и милым исполнительным Люка, подпрыгивающим на переднем сиденье. Обычно, когда женщина, подобная мадам Леруа, отрывает вас от дел, ей даже не дают закончить ее причитаний. «У вас ничего не украли, мадам? Вы не собираетесь подавать заявление? В таком случае весьма сожалею, но...» «И даже если у нее пропал сын...» «Вы говорите, что он сбежал? Если мы станем разыскивать всех сбежавших из дому, вся полиция будет заниматься только этим, и нам еще не хватит людей». Частный розыск по заявлению родственников. Вот как это называется. И производится он лишь на средства тех, кто ходатайствует о розыске. Что же до результатов? Такси выехало за пределы Парижа и мчалось по шоссе. Зачем его понесло сюда? Ему даже не возместят проезд на такси. И все это из-за трубки. Гроза разразилась как раз в тот момент, когда он подошел к двери дома на набережной Берси. Он позвонил и застал госпожу Леруа за обедом, который состоял из хлеба, масла и копченой селедки. Несмотря на переживания, селедку она попыталась спрятать. «Вы узнаете этого человека?» Хотя и с удивлением, но не колеблясь, она ответила: «Это мой бывший жилец, мсье Блюстейн. Странно, на фото он одет словно...» «Да, словно светский щеголь. В то время на набережной Берси он был похож скорее на бедняка». «Что же это значит, мсье комиссар? Где этот человек? Что он сделал?» «Он убит. Скажите-ка, я вижу...» Он окинул взглядом комнату. Шкафы были раскрыты, ящики выдвинуты. «Что нам с вами пришла одна и та же мысль?» Она покраснела и была готова уже огрызнуться, но комиссар в этот день не отличался долготерпением. «Вы пересмотрели все вещи в доме. Не отрицайте. Хотели узнать, не прихватил ли чего с собой ваш сын, не так ли? Ну и каковы результаты?» «Никаких, клянусь вам, все на месте. Что вы на это скажете? Да куда же вы?» Он был уже за дверью. Опять потеряно время и опять глупо. Недавно, разговаривая с девушкой на бульваре Бон-Нувель, он не удосужился спросить у нее точный адрес. А теперь она ему понадобилась. К счастью, ее хозяин живет в том же доме, что и магазин. Пришлось взять такси. Крупные капли стучат по асфальту. Спешат прохожие. Машина то и дело застревает у светофоров. Улица Шампиньоне, дом 67. Он ворвался в маленькую комнату, где четверо — отец, мать, дочь и 12-летний сын — ели суп за круглым столом. Матильда испуганно вскочила. «Прошу прощения, мне нужна помощь вашей дочери, чтобы установить личность покупателя, которого она видела в магазине. Будьте любезны, мадемуазель, следуйте за мной». «Куда мы едем?» «В Шелл». «Вы думаете, он там?» «Я ровным счетом ничего не знаю, мадемуазель. Шофер, остановитесь сначала у префектуры на набережной Орфевр». Здесь он посадил в такси поджидавшего его Люка. Частный розыск по заявлению родственников. Сам он сел сзади вместе с Матильдой, которая испуганно жалась к нему. Крупные капли, протекая сквозь старенькую крышу такси, падали ему на левое колено. Прямо перед ним маячил тлеющий огонек сигареты Люка. «Вы хорошо помните Шелл, мадемуазель?» «О, да!» «Черт побери, разве это не было самым дорогим ее воспоминанием об их любви?» Один лишь раз они улизнули из Парижа, бегали вместе по высокой траве, по берегу реки. «Вы уверены, что в темноте отыщете дорогу?» «Думаю, да, если только такси поедет мимо вокзала, ведь в Шелл мы приехали поездом». «Вы мне говорили, что обедали там в таверне?» «Да, запущенный, грязный и настолько мрачный, что нам даже жутко стало». Мы шли к ней по берегу Марны. Погодите, как раз слева видна заброшенная печь для обжигания извести, а в полукилометре оттуда двухэтажный домик. Мы удивились, когда его там увидели».